Глава 6. Ургаин. На склоне холма стояло настоящее дерево, только мертвое. Видимо, ничто не могло справиться с ним даже после его смерти. Толстый ствол, за которым укрылась бы добрая половина отряда, покрывала изборожденная морщинами черная кора. Дерево поднималось на варм локтей и раскидывало голые корявые сучья далеко в сторону. В углублениях между взбугрившейся корней лежали мелкие камешки. «Дерево возвращения», – прошептал Хейграф. «В Эйтмере говорили, что в мертвых землях есть спящее дерево. Оно очень прочное. Никто не смог сделать даже зарубки на его стволе. Но если смельчак хотел вернуться домой, он должен был оставить у его корней камень». «Да», – кивнул Лукус, восхищенно окидывая взглядом гиганта. «Это настоящее железное дерево. Редкость в Элайране. Я видел такие деревья только в Паргусских горах. Банги определяют по ним залегание металлических руд. Они верят, что эти деревья вытягивают металлы из земли и становятся от этого прочнее стали. Железное дерево невозможно убить. Оно не горит. Дерево не страшно молнии, хотя она часто ударяет ствол, и находиться под ним во время грозы равносильно самоубийству. Банги с трудом обрабатывают его древесину особо прочными резцами. Легант говорил, что древние боги строили себе дома из стволов таких деревьев. И они стояли лиги лет дольше камня. Поверь мне, Хейграф, еще несколько дождевых дней, и на этих ветвях появятся чудесные листья. К счастью, банги здесь не живут, и этому красавцу ничто не угрожает. Вон тот, желтый с черным пятном камешек, мой, неожиданно раздался в ушах шепот призрака. Меня это дерево не выручило. Ник? Вскричал Хейграф. Не мог бы ты предупреждать о своем появлении? «Не пытайся увидеть меня, Нари», — ответил призрак. «Алатель слишком ярок, а я становлюсь слабее. Нам нужно дойти до края мертвых земель раньше, чем я растворюсь в воздухе, потому что, боюсь, в этом случае меня не сможет освободить даже Нокут Вика. Вы слишком долго восхищаетесь этим мертвым растением. А между тем Белу что-то говорил о враге». «Я видел отряд кьердов», — подтвердил Лукус. Он шел к Ургаину вдоль русла Маны. Понятно. Хейграф спрыгнул с коня. Дан, привяжи лошадей к корням. Надо подняться на вершину холма и осмотреться. Дан слез в Бату и привязал лошадей к выползшим на склон холма чудовищным корням, вызвав явное неудовольствие животных. Они с тоской осмотрели рассыпанные под копытами камешки и потянулись к пробивающимся в отдалении былинкам. Мальчишка вздохнул, потрепал грустную морду Бату и осторожно поднялся на вершину. Хейграф и Лукус лежали в траве. Впереди блестело русло реки, а левее у излучины раскинулся прекрасный город. Прямые улицы радиальными линиями сходились к каменному мосту. Многие здания обратились в руины, но те, что остались, поражали ослепительной белизной стен и строгостью очертаний. Город располагался на южном берегу Маны. За рекой простиралась низменная равнина. На горизонте возвышались холмы. Дорога перебегала через мост и таяла в дымке. «Красивый город», – пробормотал Хейграф. «Интересно, что означает в переводе с вали «Ургаин»? На аре я не знаю такого слова». «Спросишь об этом у Саши, когда он придет в себя», – посоветовал Лукус. «Я не люблю городов. Мне гораздо милее леса». Вадлин рассказывал, что однажды оказался на рынке у городских стен в рядах, где торговали только Нари, усмехнулся Хейграф. Так вот, ему показалось, что он в лесу. Маловато мне зеленого Элбана даже для того, чтобы почувствовать себя под сенью одного дерева, откликнулся Лукус. Я не вижу кьердов. Неужели они не вошли в город? Вон они, прошептал Дан, показывая рукой на запад. У тебя неплохие глаза, парень, заметил Хейграф, силясь разглядеть маленькие фигурки, исчезающие в холмах. Насколько я понимаю, кьерды скачут в сторону Оригарда. Ты о них говорил, Лукус? Да, кивнул Белу. Они на лошадях. Их две дюжины. Но мне показалось, что половина привязана к седлам. Возможно, это пленники. Именно так. Донесся до них голос призрака. Кьерды везли пленных. Мужчин и женщин Гери. Они привязаны не потому, что кьерды опасаются побега. Они боятся, что пленные упадут с лошадей. Гери обездвижены. У них перерезаны сухожилия на ногах и руках. «Демон!» – выругался Хейграсс. Эти изверги считаются подданными Салмии? Давно уже нет, покачал головой Локус. Просто Салмия не хочет потерять половину войска в гранитных холмах. Короли избегают войны. Даже несмотря на то, что кьерды по-прежнему культивируют рабство. Это попустительство стоит жизни подданным салмских королей, скрипнул зубами Хейграсс. Я знаю, что думает об этом Леган. Для того, чтобы победить кьерды, их нужно уничтожить всех, до единого человека. Он считает это недопустимым. А по мне, так это не самая плохая цена. И женщин, и детей? Спросил Лукус и добавил, взглянув на нахмурившегося Хейграсса. Ну вот то-то. И все-таки что-то происходит в Оригарде, задумчиво сказал Хейграсс. Боюсь, это может изменить отношение к кьердам, даже Леганда. Кьерды не занимаются жертвоприношениями, возразил Лукус. Есть дикий обычай резать сухожилия захваченным врагам. Затем их казнят. Ты почти оправдал убийц, воскликнул Хейграсс. Кто такие враги кьерда? Не самые ли обычные элбаны? А ты знаешь, что всех элбанов, кроме людей, они убивают на месте. И самым жестоким образом. Люди же, которые попадают к ним в руки, сами молят о смерти. Знаешь ли ты, что значит быть рабом у кьерда? Что происходит в Оригарде? Ты забыл, Хейграсс, прошептал Лукус, что до того, как меня в свое время спас Леган, я хлебнул рабского существования. И то, что это происходило не у кьерда, а в империи, не облегчало мою участь. Думаю, сейчас не время для споров, прошелестел призрак. Таких отрядов может быть несколько. Нам нужно срочно войти в город, пока дорога свободна. Ты же говорил, что руины опасны, удивился Хейграсс. Пусть Белу посмотрит, что творится на мосту, попросил призрак. Лукус приподнялся, затем упал на руки. Враги. 5 серых воинов и наш старый знакомый. Здоровяк Валгас Бланк со своим псом. Насколько я понял, они охраняют мост и чего-то жгут. Дым поднимается с площади у моста. Не могу почувствовать запах. Ветер относит его в сторону. Значит, эти воины задержались в Даре надолго. И кажется, они заодно с кьердами, нахмурился Хейграсс. Думаю, мы могли бы пробиться. Но с нами Саш. Не советую, негромко сказал Ник. В северо-западной части города еще не менее варма таких воинов. Они укрепили один из сохранившихся особняков. Вычистили оттуда неупокоенных. И теперь держат здесь гарнизон. Достаточно подать сигнал, и вас настигнут даже на другом берегу. Так же мы переправимся. Недоуменно поднял брови Хейграсс. Судя по тому, что видят мои не самые зоркие глаза, мана вновь полноводна. Рассчитывать на брод не приходится. Уж не советуешь ли ты отправиться в пасть к кьердам? Караул уходит на ночь, донеслось в ответ. Даже эти воины не рискуют оставаться ночью в городе. Нечисть выбирается на улицу. Город становится непроходимым. И ты собираешься отправить нас в логово нечисти? Слушай меня, Нари, потребовал призрак. Один из сохранившихся домов в южной части города пуст. Ни одна тварь не укрывается там. Да и в самом городе их стало меньше. Или они уже не оживают, как раньше. Вы должны спуститься с холма с обратной стороны и пересечь дорогу вон по тому языку каменной породы у его основания. Тогда ваши следы не будут видны. До вечера отдохнете в месте, которое я укажу. А затем у вас будет немного времени. Немного, но достаточно, чтобы проскочить мост. А Латы еще не уходит за горизонт, а караул уже покидает пост. Вы должны успеть воспользоваться этим временем. Ну что же, согласился Хейграсс. Раз должны, значит воспользуемся. Кажется, другого пути действительно нет. Друзья вернулись к лошадям. Дан стал их отвязывать, а Лукус снова занялся Сашем. Хейграсс достал из мешка серый камень и показал его Белу. «Это камень из моего двора, Лукус. Я оставляю его у корней дерева, чтобы мы все могли вернуться в Эдмер. Пусть не сразу, но вернуться». «Я не верю в приметы», — ответил Белу. «Но благодарен тебе, Хейграсс. Надеюсь, ты имел в виду и Сашу. Ему не стало хуже. И я думаю, что это уже хорошо. Трогаемся?» «Да», — кивнул Хейграсс. «Эй, Ник, ты все еще здесь?» «Пока да», — ответил призрак. «Идите по самой широкой улице. Нужный вам дом будет вскоре после входа в город. Справа. Постарайтесь не производить шума. До моста останется меньше одного ли. Когда дойдете до дома, я дам знать. Спутники подошли к первым домам, когда Алатыль добрался до зенита. Город тонул безмолвием. «Радуйся, парень!» — усмехнулся Хейграф, рассматривая развалины, которые казались полными жизни и изящества только с вершины холма. «Хотя это и не должно радовать. Сегодня у тебя не будет практики фехтования». «Хотелось бы верить», — ответил Лукус задано. «Но готовиться следует к худшему. Что-то мне не по себе. Словно смерть смотрит на нас из каждого оконного проема. Никакими бы древностями не заманили меня в эти места». «Однако ты здесь, Белук», — заметил Хейграф. «Значит, что-то для расчетливого травника важнее денег?» «Это касается и зажиточного кузнеца-оружейника, из вольного города Эйдмера», — бросил Лукус. «Смотри, кости, кости, кости, сухие, рассыпающиеся в пыль. Здесь все покрыто костями, они хрустят под копытами лошадей». «Хейграф», — прошептал Дан, — «мне почудилось движение за одной из стен». «Не бойтесь», — донеслось до них. «Эти твари пока для вас не опасны. Но если они почувствуют запах крови, их не остановит даже Алатыль. Кстати, вы пришли. Поворачивайте в белую арку. Только не углубляйтесь во двор. Заходите вместе с лошадьми внутрь здания. Все окна выходят во двор, поэтому с дороги вас видно не будет. И не вздумайте разводить костер». «Мы уже забыли, что такое костер», — проворчал Хейграф, слезая с лошади. «И горячая, здоровая еда», — добавил Лукус. Они прошли через узкое отверстие в стене, бывшее когда-то дверью, и оказались внутри здания. Крыша и перекрытие давно рухнули, и над головами светилось ослепительное небо. «Вот и ответ на вопрос. Почему здесь нет посторонних тварей?» — сказал Хейграф, показывая на небо. «Свет!» «Хейграф!» — прошептал проводник. «Сколько я остался должен за твою работу?» «Брось, Ник!» — удивился Хейграф. «О чем ты?» «Три года прошло. Я уже и забыл об этом. Ко мне еще Алдона приходила. Я отдал ей долговую расписку». «Ты хороший Элбан, Нари», — прошелестел призрак. «Подойди к северному углу здания». Хейграф оставил лошадь Дану и перешагнул через дыбленные каменные балки. На оплывшей куче грунта что-то блестело. Он нагнулся и вытащил из подбитого камня затейливую металлическую пику. «Так ты погиб здесь?» — прошептал Хейграф. «Да, Нари», — ответил Ник. «Падальщик напал на меня сзади. Я увлекся. Упустил время. Надо было уходить к дереву. Мы забирались по стволу и спасались на его ветвях. Видишь, кожаный мешок привязан к древку. Это настоящие золотые монеты Ари, а не твои. Мне нужно только, чтобы ты отнес пику моему сыну». «Я сделаю это, Ник», — твердо сказал Хейграф. «Надеюсь, Эл сохранит мне жизнь, чтобы я смог сделать это и многое другое». «Хейграф!» — донесся сдавленный крик Лукуса. Нари вздрогнул и бросился к друзьям. И Лукус, и Дан стояли замерев возле Саши. «Что случилось?» «Смотри», — показал Белу. «Правое запястье Саши охватывал багровый след».